Я наблюдала за тем, как изломанного морфа кинули на стол, а король Нормада начал брезгливо вытирать руки о собственные штаны, чтобы тут же полезть за пазуху, а заодно пнуть мертвое тело какого-то мужика, лежащего рядом со столом. Я отмечала действия психопата краем глаза, судорожно вспоминая все, что говорил Тирхан Радраке. Радрак — уникальный артефакт. Одеть его на человека без последствия для себя может только избранный. И такими избранными являются короли, принесшие клятву, либо несчастные одаренные, которых король заставляет напялить на шею невиновного артефакт. Несчастные, потому что после того, как они наденут артефакт на невинно осужденного, умрут. Думаю, у Морфа был именно второй вариант. Король Нормады либо сделал это чужими руками, либо именно в его королевстве научились обходить клятву при вступлении на трон, либо и вовсе ее никто не давал. Снять активный Радрак не является возможным. И вроде именно короли могут без вреда для себя касаться осужденного в Радраке. А вот уже после того, как осужденный погибает, Радрак посылает импульс силы в шкатулку, в которой хранится. Таким образом определяют место гибели преступника и возвращаются за Радраком. Опять же, забрать его с тела может только одаренный, у которого в руках есть шкатулка. То есть артефакт снимается с мертвого, давно разложившегося тела. Иными словами, Радрак не отвалится после того, как Морф умрет, и останется активным, пока кто-то будет удерживать душу Морфа. Эта истина стала для меня ударом, потому что король достал из-за пазухи именно шкатулку, чтобы вернуть свой артефакт. Он решил, что Морф уже мертв, хотя я видела совершенно ясно, душа все еще цеплялась за тело, и пусть это были последние мгновения жизни, наполненные агонией, но они были. А теперь вопрос, магия Ильи вмешалась на какой стадии издыхания Морфа? Будто отвечая на мой безмолвный вопрос, пространство пробила зеленая нить, которая совершенно точно устремилась к ворону. И вот тут-то вмешались боги, через меня, заслонив дорогу магии Илюшки моей душой. Сложно описать, что я в этот момент почувствовала. Меня закружило водоворотом из радостных, каких-то счастливых ощущений. Я словно тонула в брызгах позитивного, радужного света, захлебываясь эйфорией, будто мне сделали невероятный подарок, от которого я не то, что отказаться не могла, у меня бы и мысли не возникло это сделать. С опозданием, много позже, я поняла, что конкретно для меня сделали боги. Я была привязана к телу Анастизи, я физически стала ею, и именно через это тело осуществлялась связь с Ильей. Наша магия оказалась сродственной, но вот души были чужими. До того мгновения, как моей душой преградили путь к душе Морфа, неосознанное желание удержать душу чужого человека, ставшего для Ильи родным, он полностью растворил в магии, которая и стремилась к Морфу, спасти, оставить рядом, сделать ближе, чем было сродниться, не дать уйти за грань, на новый виток перерождения, а попала в итоге в меня. Но я-то была жива и не умирала, ровно поэтому я и купалась в дивных ощущениях, потому что давно приняла чужого ребенка как своего, не отделяя его от своей души. Для меня Ильяс был моим, а теперь и для него я была матерью во всех планах бытия. Уж не знаю, почему король Нормада не видел магию, почему никак ее не ощущал, возможно, боги как-то экранировали, возможно, наше единение с Ильей можно было назвать чудом рождения, в которое никто посторонний вмешаться не мог. Моего рождения в этом мире сызнова, как полноправного члена, которому больше ничего не угрожало. Я закрепилась в этом мире, в этом теле уже навсегда, а ведь даже не подозревала, что еще оставалась чуждой миру и была опасность разделиться с телом и просто исчезнуть. Не подозревала до сего момента. К тому же, наше единение сыграло важную роль в спасении Морфа. Его душа, отделенная от тела, вместо того, чтобы полететь в чертоги богов, застряла в нашем искристом сиянии, и кажется, душе тоже немало хорошего с этого перепало. А король тем временем содрал Радрак с птичьего тела, убрал его в шкатулку. Увы, чем этот фашист там дальше занимался, мне было неведомо. Эта гнусь покинула комнату, но успела сделать последнее говно на дорожку, король опрокинул свечи. Я с нарастающим ужасом наблюдала за тем, как начинается пожар. Шутка ли, в полностью деревянном доме кинуть зажженные свечи? Даже если сейчас я попытаюсь вернуть душу, к которой, видимо, машинально присосалась своей магией, в изломанное тело, он не выживет. Но и сделать ничего другого я тоже не могу. Тут нет моего тела. Священная пара явно издевалась, потому что больше ничем мне не помогала. В итоге я делала только то, что могла, а именно удержала душу Морфа и направила ее в его же, умершее минут пять назад, тело. Да, оно было травмировано. Да, Морфу будет больно в нем находиться, но, что я еще могу? Умереть снова я ему не дам и продолжу держать, но, похоже, занявшийся огонь поставит жирную точку в моей помощи. Я думала так, и все равно наращивала собственную магию, буквально обволакивая ею тело Морфа. Черт знает, чем это могло помочь, но сдаваться мне не хотелось. Даже тогда, когда загорелся не только пол, но и стол. И каким же сюрпризом для меня стало превращение Морфа? О, нет, он не стал вдруг мужчиной. Куда там, Морф уменьшился в размерах. Был ворон, а стал мышкой-полевкой. К слову, с целыми лапами, не сломанными. И самое жуткое во всем этом, то, что мышка открыла глаза. И человеческого разума в ней точно не было, вот ни грамма. Это был обыкновенный грызун, который оказался в ловушке из огня и дыма. Однако вот тут-то мышка, сначала запаниковавшая, запищавшая и заметавшаяся по еще целому столу, меня удивила. Она взяла себя в лапки, и спикировала со стола на подоконник, и немного на нем попрыгав, шмыгнула в щель. Все бы ничего, но моя магия все еще держалась за тело этой самой мышки. То есть от смерти-то мышка все еще в шаге. Только помочь Морфу я уже не смогу. Спасение всецело зависит от его второго я. Главное, что я не должна делать, это обрывать нить. На этот момент те моей мысли меня выдернуло из реальности, закинув обратно в чернильное марево. Вновь к двойному медному маячку, который даже не мерцал, скорее вяло поблескивал. Значит, и в этом новом течении времени я должна помочь Амаде с его женой. Что ж, я и не откажусь. Нам с Аргерцогом предстоит пройти и сделать слишком много, и потерять его нельзя. Никак нельзя. Я пустила импульс своей силы и облегченно пронаблюдала за тем, как свет души Амаде и его пары разгорается ярче. Все будет хорошо. К тому же, я уверена, мышка-полевка справится, выберется из той деревни, заляжет в норку до поры до времени, очухается, немного отъестся и сама направится в мою сторону. Если Морф под Родраком мчался на родину, то и набравшись сил после всего ужаса, будет держать путь сюда же, а дорога одна, через мои земли. К тому же, я продержу свою нить так долго, как смогу, ведь по ней, даже не в своих владениях, я смогу отыскать Морфа. Возвращайся. Громкий приказ, раздавшийся в мареве, заглушил какофонию голосов. Молодец, девочка. Глава 15. Люси, не смотри на меня, как на усопшую, прохрипела я, разлепив тяжелые веки. Проснулась я минут 20 назад, но сил было с гулькин нос. Лучше воды подай. Совсем в горле пересохла жива я. Жива, герцогинюшка, всхлипнула девчонка, но тут же метнулась к прикроватной тумбочке, чтобы выполнить мою просьбу. Все хорошо, Люси, мне гораздо лучше. Пока она помогала мне напиться и обтереться, я мимоходом отмечала, что досталось моему телу знатно. Однако я стала чувствовать себя гораздо лучше и больше спать мне не хотелось. Это не было моим первым пробуждением с того момента, как я отправилась за грань. То, первое, случилось спустя неделю после дивного приключения моей души. Несмотря на то, что боги вмешались в прошлое, видимо, разрыв с настоящим у этого самого прошлого был не столь велик. Так незначительная песчинка в океане времени, либо священная пара каким-то образом сгладила сей разрыв и в реальном течении времени перемен не случилось, потому что для меня не изменилось ничего, как и для моих домашних. Иными словами, время текло ровно так же, события были все теми же, никаких изменений, новая информация и прочего. То есть перед тем, как отправиться на грань, я поругалась и обманула Терхана своей покорностью, и он это все отлично помнил. Событие состоялось и никуда не исчезло. Была у меня шальная мыслишка, что раз боги слегка подправили прошлое, то может и в настоящем были какие-то изменения. Например, не было нашего спора с Терханом. Но нет, настолько мне не свезло. А если учесть, что путешествие моей души сильно сказалось на организме, и учитель был практически доведен до инфаркта, обнаружив по возвращении в спальню с Энтиной мое едва дышащее тело, то ничего удивительного в его тирании последнюю неделю, что я более-менее нормально функционирую, нет. Мне не разрешали ничего, кроме как лежать, спать, пить бульон. Только дважды дали пройти в отхожее место, и то с диким скандалом со стороны Терхана никаких новостей, никаких бесед или посторонних. Я терпела его поведение, понимая, что он сильно перепугался и очень обо мне беспокоился. Воспитанников ко мне не пускали, сына давали покормить и то тут же отбирали. Впрочем, всю эту неделю я чувствовала себя жвачкой, и сама особо не рвалась в бой. О том, как жили все это время мои гости и домашние, я узнавала мимоходом из разговоров Интина и Люси. И, в принципе, знала, что все в порядке. Даже жрецы и жрицы уже очнулись, и пытались навязать свою помощь домашним. А вот Дариола, как и ее братец, толком в себя не пришли. Илюшка же быстро пришел в норму, стал даже более активным, чем раньше, и, увы, требовал морфа к себе. «Люси, позови Тирхана, больше прохлаждаться я не могу. Если я продолжу валяться в постели, пущу корни. У меня еще никто в дерево не превратился, ваша светлость». Ехидный голос учителя раздался неожиданно. Я пропустила момент, когда он зашел в спальню. «А вам все еще необходим отдых. Никаких потрясений, стресса или активной деятельности. То, что мне необходимо, я решу сама, Тирхан». Разозлилась на его тон. «Право слово, всякому терпению приходит конец. Мне гораздо лучше, и пора заняться делами. Зима уже на пороге, а вместе с ней столько хлопот». Меня бесконечно злил сухой и обиженный тон Тирхана. Его упертость и уверенность в том, что он прав. Его нежелание поговорить со мной, когда я набиралась сил, чтобы пояснить ему ситуацию. Он просто усыплял меня магией. Я прекрасно сознавала, что это влияние местного мироустройства и мировоззрения, однако времени на эти игры у меня не было. «Пока я ваш лекарь, ваша светлость, вам придется выполнять мои указания, Тирхан». Я рыкнула, глядя на то, как учитель складывает пассы явно для очередного насильного усыпления. «Прекрати себя так вести, у нас нет времени на вражду и обиды. Священная пара вела меня, она ждала именно этого, чтобы спасти морфа». Я прикусила язык, чтобы не сказать лишнего. «Не при Люсе, как бы я ни доверяла своим девочкам, но первым, с кем мне нужно посоветоваться прежде, чем разглашать такие тайны, это учитель». А он никак не шел на диалог. Я билась о глухую стену, и начинала заводиться. «Упертый баран, я послушаю вас в следующий раз, ваша светлость, когда вы будете полностью здоровы». Во второй раз я проснулась ранним утром. Проснулась с мыслью, что больше я не позволю учителю так с собой поступить. И слова же сказать не дал. Усыпил Ирод. Однако мое воинственное настроение разбилось вдребезги. Потому что тот, о ком я думала, находился в спальне. Освещенный тусклым светом учитель сидел на стуле с длинной бархатной спинкой, явно же из столовой притащил, и пристально смотрел на меня. Во всяком случае, я не видела выражения его лица, зато взгляд почувствовала. Аж до мурашей пробрала. Причем складывалось впечатление, что он тут всю ночь просидел. Наконец-то, вместо приветствия заявил Тирхан: «Хороша ты спать, Стильзи». Я опешила от такого и замерла, хотя собиралась сесть нормально. Впрочем, у меня все равно бы самостоятельно это сделать бы не вышло. Тело было таким затекшим, словно я не несколько часов проспала, а гораздо дольше. Нет, и я, конечно, хорош. Так разозлился, что перестарался. «Две вехи ты спала, девочка. Прости старика с дурной головой, я только потом осмыслил сказанное тобой. И пока я постигала произнесенное им, каюсь, была мысль, что я ослышалась». Тирхан встал со стула и приблизился к изголовью, затем осторожно подхватил мою кисть, явно мимоходом проверяя состояние моего организма магией, и выпалил: «Рассказывай же, не томи, ты видела священную пару». Я уставилась на учителя как баран на новые ворота. Клянусь, что отчетливо слышала, как в моей голове крутятся шестеренки, постигая всю глубину состояния учителя и сказанного им. «Нет, люди не меняются», и разразилась смехом. Не смеяться в данной ситуации было просто невозможно. Мой смех подхватил и учитель, видимо, понял, насколько странно выглядит. Тирхан двое суток изнывал от любопытства, двое суток мучился и при этом все равно не посмел меня разбудить с помощью магии. Лекарь над ним возобладал. Раз я продолжала спать, значит, моему организму это было необходимо. И в целом, думаю, так оно и было. Я действительно сильно от всего устала, да и выложилась неоднократно и по полной программе. «Позови девочек, учитель», отсмеявшись, выдохнула я. «Мне нужно привести себя в порядок, и потом мы поговорим, как я закончу со всем». Нет, я не собиралась издеваться над его умом исследователя. И обижена больше не была. Незачем обижаться на тех, кто так сильно тебя любит и кто настолько переживает о твоем благополучии. «Хотя и тебе теперь поспать не помешает», — произнесла насмешливо, но не злобно. «Спал я», — вздохнул Тирхан и пошел исполнять мою просьбу. «Пришел к тебе с рассветом, как чувствовал, что ты проснешься. Я улыбнулась, но верить его словам не спешила. Скорее маялся всю ночь, изнывая от любопытства, а глаз сомкнуть так и не смог. Вот и пришел на рассвете. Да и боги с ним, это же Тирхан. Разве могло быть иначе? А вот о чем мне надо задуматься, так это о системе оповещения слуг. Что-то я этот момент не шибко продумала. Впрочем, и болеть так долго не собиралась. Герцогинюшка, сонная, растрепанная Люси ворвалась в спальню свежим ветерком. Ночную вазу подать? Я поморщилась. Доброе утро, Люси. Нет, лучше помоги встать. Будем медленно и постепенно справляться своими силами. Подмигнула ей. Належалась я уже на пару ходов вперед. Время, проведенное за привычными процедурами, шло неспешно и как-то тягуче. К тому моменту, как я оказалась полностью собранной, пришло время завтрака. Увы, тело от длительного пребывания в одном положении слушалось неохотно и даже со скрипом, одаряя свою незадачливую хозяйку не самыми прекрасными ощущениями. Впрочем, все это временно и быстро пройдет, главное двигаться. Именно поэтому я настояла на завтраке со всеми в столовой, чтобы уже наконец и повидаться с воспитанниками, которые измучились от тревоги за меня, успокоить и приободрить их, и, конечно, взглянуть на своих гостей. Строить с ними серьезные диалоги я не планировала, всему свое время. Самый главный разговор будет ждать меня после. Тем более Тирхан уже изнывал от нетерпения, но не торопил и не пытался отговорить от совместной трапезы. Илюшка всю ночь давал прикурить Интине, а посему они оба сейчас отсыпались. Однако Тирхан и здесь решил по-своему. Гостей за большим столом не оказалось. Немного поразмыслив, я пришла к выводу, что это к лучшему, и только кивнула на пытливый и несколько виноватый взгляд учителя. Совершенно простейшие шаги давались мне с трудом. Пот лил градом, пока я шла к столу, за которым словно оловянные солдатики застыли мои воспитанники. Они не садились, ждали, пока первый это сделаю я. На стул я рухнула и едва подавила шумный выдох. «Да уж, падлована, размякла ты. Присаживайтесь», переведя дух, пригласила всех занять свои места. И опешила, когда дети нечинно расселись, а стали приближаться ко мне и остановились только тогда, когда встали полукругом возле моего места. Пришлось повернуться к ним лицом, чтобы не выворачивать шею. Герцогинюшка шмыгнула носом Радия. «Слава священной паре, вы с нами, вы живы, вы, девчушка, а по сути, уже почти девушка, еще пару годков и хоть под венец отдавай», разрыдалась. Ей вторили младшие, и я как-то машинально протянула к ней руки. Так как я сидела, Радия опустилась на пол передо мной и буквально уложила свою голову мне на колени, а я просто гладила ее, желая успокоить. В итоге в столовой воцарилась настоящая вакханалия. Даже мальчишки рыдали и прижимались ко мне. Конечно, на всех меня не хватало, их много, мне попросту рук не хватило, чтоб всех разом обнять. Но каждого я по итогу погладила, кого по голове, кого по щеке, и даже шептала что-то успокаивающее, а у самой сердце сжималось. Бедные, перепугались знатно. «Дети, дайте ее светлости передохнуть», строго произнесла Лагода, призывая всех к порядку. Она вместе с остальными взрослыми стояли за другим концом стола и зорко за всем следила. Пора начинать трапезу. На кухне очень старались ради ее светлости, негоже если блюда остынут. Последними от меня отходили Марика и Власин. Девчушка все никак не могла унять свои слезы, а Власин, воровато оглядываясь, будто стыдясь своей слабости, сжал мою ладонь, и я не удержалась, притянула мальчишку за воротник и звонко расцеловала его в обе щеки. «Никуда я не денусь, ребенок», – прошептала ему. «Все будет хорошо, обещаю». Он просиял и кивнул. Я же потрепала его шевелюру и чуть подтолкнула. После этого еще какое-то время все приходили в себя. Лагода вместе с корешей обошли младших, утирая им носы. Вопиющие нарушения, если вспомнить этикет. Так-то всех надо было выгнать умыться, привести себя в порядок в своих комнатах, но когда Лагода сделала попытку вывести младших, я воспротивилась. Пусть уж, один раз можно и простительно, да и свои все, ни перед кем марку держать, да и незачем. «Дети, я тоже очень рада вас видеть. Перед тем, как приступить к завтраку», – произнесла я. «Надеюсь, пока я болела, все вы были умницами и слушались учителей. Не будем же заставлять наших замечательных кухарок переживать еще дольше и попробуем их прекрасные блюда. Да благословит нас всех священная пара». Блюда действительно были прекрасными. У всех, кроме меня, мне досталась какая-то жидкая каша, ароматный травяной настой, а в соседях по столу очень серьезный учитель, который на мой изумленный и обиженный, пусть и тихий, вздох, посмотрел так, что я промолчала. Дешевле не спорить и не сопротивляться. Я, считай, в коме кучу времени привела. Куда мне тяжелая пища? Желудок жалобно заурчал от аромата гренок и бекона, а уж от пышных румяных оладий, которые горкой возвышались на большом блюде, и вовсе чуть ли не слюна потекла. А там еще варенье малиновое, и, кажется, брусничное, и мед. А у меня каша на воде, такая жидкая, что я даже определить не могу, что же там за крупа использовалась. В итоге я быстро расправилась с кашей и цедила травяной настой, который был щедро подслащен. Видимо, глюкозу, по мнению моего тираничного лекаря, мне было можно употреблять. И все же, оладушка хотелось, и даже очень. Дети вовсю наслаждались завтраком, и наконец расслабились. Текла непринужденная, спокойная беседа между ними. Я не вмешивалась, Люси, Тирхан тоже молчали, последний практически не притронулся к еде, вот ведь, такие оладьи перед его носом. Кореша и Лагода не ели с нами за столом, они стояли в сторонке, но ароматы им пришлись по душе. Нет-нет, а сглатывали они слюну. Надо будет приказать для них отдельный стол ставить, раз за одним со мной им есть нельзя. Даже при условии, что у меня и так все очень далеко от этикета. Взять ту же Люси, которая стала членом семьи и сейчас сидит рядом со мной. Негоже, чтобы люди давились слюной и ждали, пока наедятся дети. Что ж, пора возвращаться к себе. Тирхан, позвала я, идемте в кабинет. Нет, в мои покои. Все же рановато мне пока за столом сидеть. Тело как кисель. Хочется прилечь, не высижу я нашу беседу. Точно не высижу. Вы когда-нибудь ощущали себя кроликом? Маленьким, дрожащим от страха кролем, над которым, величаво разложив тушу, высился удав в белоснежном халате и очочках, что постоянно сползали, и их приходилось кончиком хвоста поправлять, ставя на место. Подобного я не испытывала ни разу, даже в детстве. Страх-то, конечно, был, но чтоб в таком ключе, подопытной крысы, ни-ни. Однако сейчас, во время разговора с Тирханом, у меня сложилось именно такое впечатление. Да он же меня из шкуры вывернул и обратно запихнул. И это мы еще к самой сути не перешли. Застряли на поворотах. А что ты видела? А что ты чувствовала? А грань на ощупь какая? А каков эффект выхода души из тела? Опиши подробнее, ничего не упускай. Свет души, как светляки. Или преломление света было иным. И как ты ощущала свою магию? А чужую? Я терпеливо отвечала. Первые, наверное, минут 20, а потом взорвалась. Чуть ли не дикой кошкой спину выгнула и натурально зашипела, призвав уже не молодого естества испытателя к порядку. Знала бы я, что этот еще капля в море, напугала бы его сильнее, чтоб до конца выслушал и только потом рот открывал. Мариновал меня Тирхан еще с час прежде, чем я наконец смогла прийти к своим умозаключениям, но была уже настолько уставшей, что просто вяло отмахивалась от дополнительных вопросов. Я себе только диву давалась, как филигранно смогла обойти тему перемещения во времени. Иначе, боюсь, меня бы сам Тирхан в плен бы и взял, чтоб ставить опыты. «Анастиза, ты понимаешь, о чем говоришь?» – сурово вопросил учитель. «Этого просто не может быть. Мне неведомо, откуда ты узнала о сути магического дара рода Регальерского. Это тайна, тщательно оберегаемая. Возможно, это случилось из-за связи нареченного отца с твоим сыном, но то, к чему ты пришла, невозможно. Думаю, так на тебе сказался переход души и спасение того несчастного, твой разум помутился и...» Тирхан, я аргументировала каждый свой вывод, каждый разложила тебе по полочкам, и твоя реакция говорит только об одном: ты торгуешься, отрицаешь, ищешь обходной путь, копаясь в моих ощущениях, но альтернативного варианта нет. Я закусила губу, чтобы не ляпнуть про все пять стадий, которые прямо сейчас мне демонстрировал Тирхан. Как там было? Отрицание, гнев, торг, скорбь и принятие. Ты под клятвой не можешь рассказать о сыне Эмада. Давай же, скажи, что я не права и он не является женихом принцессы. Не был отправлен послом, не имеет дара метаморфизма. И нет, Тирхан, никакие высшие силы мне об этом прямо не говорили. Все исключительно мои умозаключения, основанные на фактах. Я напирала на притихшего учителя, который больше не имел грозного вида, а был присмиревшим и каким-то посеревшим. Твое неверие имеет только одни корни: слишком высокий статус посла и надежду, что король соседнего государства не причинит такой важной персоне вреда. Но реальность такова, что мы на пороге войны. Выпей воды, отринь личные чувства и вспомни все, что происходило в последнее время. Я сама налила Тирхану воду и пододвинула чашку ближе. Король Нормада, спятившее деспотичное чудовище, которое не жалеет собственных детей, не то, что какого-то посла. Посмотри на Дариолу, посмотри на жрецов и жриц. Это уже случилось, сын Намадиана шпионил Нарадрак, Анастиза. Тирхан возмущенно взмахнул руками, чашка упала на пол, не разбилась из-за ковра. Виктран, блестящий молодой человек, уникальный маг с невероятными способностями. Он неоднократно доказал, что может совершить невозможное, и чтобы он попался сумасшедшему королю и получил Радрак. Я не верю. Надо же, Виктран, почти Виктор, мелькнула мысль и пропала. Ты можешь сколь угодно отрицать, Тирхан, выдохнула я и поднялась из-за стола. Не верить, не принимать, но если включишь голову и отринешь свои чувства, придешь ровно к тем же выводам. Морф, что все это время был подле нас, сын Намада. Я прошла за спину учителя и обняла его за плечи, желая утешить и подбодрить. Это чудовищно, это несправедливо, и в перспективе грозит нам страшными последствиями. Но человек в Радраке – герой. Герой, обладающий огромным магическим резервом, силой духа и любовью к своему королевству. И даже по твоим словам выходит, что именно наследник Амадра подходит на эту роль лучше всего. Пожалуйста, возьми себя в руки. Нам слишком многое нужно сделать и решить. Анастиза, если ты права, если ты только права, наш мир летит в объятья Шинмали. 13. Я промолчала, лишь сильнее прижавшись к учителю. Тирхан сильный, он примет такую реальность и будет думать о том, что нам следует делать дальше в первую очередь. Глава 16. Думать пришлось тем же вечером. После разговора в кабинете я дала учителю, да и себе перерыв на осмысление происходящего. Мне все еще было трудно долго находиться при параде и в вертикальном положении. Поэтому, сообразив, что Тирхан пусть и сильный духом человек, а все ж в возрасте, и времени ему, чтобы принять такие выводы нужно больше, я вернулась в спальню, где проспала до вечера. Может, продрыхла бы и дольше, если бы мое дитятко не потребовало матушку. Я была рада видеть Антину, пусть и хмуро отметила, что той необходим отдых, длительный отдых. А значит, мне нужна еще одна нянька, а то и две, девочки в таком авральном режиме не справлялись. Без моего старика духа и морфа, как-то разом стало остро не хватать помощи с Илюшкой. У него как раз началась активная фаза, когда ребенок сутками напролет уже не спит, а начинает постигать окружающее пространство, активно садиться, лопотать там что-то на своем птичьем, а там и ползать пытаться. И пусть пока через раз получается, но получается же, шутка ли полгода уже человеку, буквально на днях исполнилось. Илюшка же родился 28 числа живицы, апреля по-нашему. Я с грустью отметила, что мое приключение с Дариолой сожрало практически 2 вехимана, когда я ее все не прятала, было примерно 7 число сентября или по местному вересковца. Сегодня же 1 день ноября или мерзца, то есть до моего дня рождения осталось не так уж и много. А там и послы из Куэфора прибудут, а у меня дух в отключке, чужая королева с ребенком на руках и в утробе, жрецы и жрицы, морф, который жив, но непонятно где находится и в каком состоянии, и которого надо спасать, да и я не в той кондиции, чтобы по землям своим скакать, а надо переходить в активную фазу, иначе вообще ничего не успеем. Я смотрела на учителя, пока кормила чадушка и морщилась, зубки-то у Илюши появились. Больше учитель не стеснялся того, что я при нем кормлю сына. И то смех какой, лекарь, а такого естественного процесса стыдится. Словно он обнаженных тел не видел до того. Да и можно подумать, ему там что-то видно, если учесть, что все закрывает сын, пеленка, да и сам он ко мне полубоком сидит. Стези, твоя теория жуткая и страшная, но, я склоняюсь к тому, что ты права. Гражские толкачи, мне все не давало покоя, откуда они взялись в твоих землях. Причем лучшие кобылы и жеребцы, я бы сказал, элитные в своей породе. Виктран выполнил свою миссию. А при чем тут кони, имей в виду, я их не отдам. Они, мои, хватит и тех, которых я уже передала королю. Не собираюсь я их отнимать. Просто одной из задач Виктрана был договор на поставку кобыл этой породы. Точнее, попытки договориться с королем Нормада получить хотя бы одну кобылу. Я же тебе рассказывал, что Нормад не желает делиться секретами выведения этой породы и ни одному союзному королевству не передает кобыл, только коней. Думаешь, морф привел их за собой? Я снова поморщилась, ну не бублик я, чтобы меня жевать. Учитывая его магический дар, он вполне мог стать вожаком, чтобы повести табун за собой. Именно, вот только полностью его план не исполнился, иначе бы Виктран довел табун к союзникам, он же потерялся на границе твоих земель, а значит утратил разум человека, полностью оказавшись во власти Радрака и животной сути. Мне все еще страшно в это поверить, Анастиза, но вера делу не поможет. Нужно спасать мальчишку. Ты коней-то придержи, учитель. Для начала нам нужно решить, что делать. Писать его отцу? Если да, то что? Я не уверена, что в той мыши, в которую превратился Морф, остался человеческий разум. Пусть я и сейчас с ним связана магией, поэтому определить его местоположение смогу, но толку с этого, если к нам он не пойдет, если меня не узнает, тебя не узнает, отца признает, Стивзи. Аргерцогу необходимо написать, и чем раньше, тем лучше. Путь не близок, эхом повторила за Тирханом, размышляя о масштабах катастрофы. Если нареченный отец Илюши приедет, что-то утаить от него не получится, а равно и от короля, а у нас враг неизвестный с магией ментальной, который вовсю орудует в королевстве. Стоит ли так подставлять лорда Амада, и я все еще не готова ему полностью довериться, а придется, жестко произнес учитель, выбора у тебя нет, лучше него во всем происходящем никто не разберется, и у него не будет выбора, Стизи, ты же понимаешь, что он всецело предан королю, ты и сам обвешан клятвами так, что просвета не видно, подумай, Тирхан, станет ли его светлость защищать меня и моего сына, что произойдет, если он сразу же доложит его величеству о колыбели, о том, что у меня есть чудесный помощник, о том, что мой дар гораздо глубже, ценнее, мы не сможем все скрыть, ни в эту зиму, когда нужно готовиться к борьбе с деспотичным соседом, я все еще намерена пробудить в воспитанниках, Интине и Люси магические дары, помощник, дух колыбели, где он, я вздохнула. Хороший вопрос, было у меня предположение, где именно прячется дух, использовавший все свои силы. Кажется, мне снова придется поить его своей магией и кровью, лишь бы это сработало и пробудило его. Осталось как-то доползти до того пригорка, израсходовал свою магию и, полагаю, в спячке. Завтра попытаюсь до него достучаться. Плохо, еще как усмехнулась я, и плохо, и не вовремя. Но священной паре была важна жизнь Дриолы и ее детей, иначе бы меня в ночи, в одной сорочке не выдернула бы на земли Нормада. А вот забрать нас обратно, у него уже сил не хватило, если бы не жрец и жрица, со своими чудесными способностями, боюсь, от нас бы и мокрого места не осталось. Я содрогнулась, вспомнив те чудовищные ощущения, которые испытала при появлении короля и его свиты. Даже привкус тлена на губах почувствовала. Илюшка разразился гневной тирадой, отвлекая меня от хмурых мыслей. Да так отвлек, что в итоге Тирхану пришлось удалиться, а мне на помощь пришла Люси. Интину я благополучно отправила спать, когда мне дитятка принесли накормление. Продолжать есть, укладываться спать Илюша не хотел никак. Рулады выводил, загляденье, прямо на зависть всем врагам. Если прослушал все от и до, считай герой, раз выжил. И мощь, и сила, и та еще нервотрепка. Словно бы он вместе со мной тот тлен почуял, а теперь возмущался, что мама ему дрянь какую-то подсунула. Спустя 2 часа я страдал от головной боли, а ее источник сладко посапывал рядом на подушке. Богатырь растет, ничего не скажешь. Люси, ложись рядом с ним, сев на постели и поморщившись от этого нехитрого действа, попросила я, поспи, пока его истеричная светлость почивать изволит. Чую, ночью он нам еще жару задаст, а мне нужно к Тирхану. Люси, несмотря на то, что не одобряла мою активность, спорить не стала, но сделала немного по-своему. Сначала помогла мне подняться и привести себя в порядок, сбегала за Радией, и только удостоверившись, что мне помогают с передвижением, легла с краю кровати. «И как вы тут справляетесь?» — спросила у девушки, пока мы ползли в мой кабинет. «Младшие слушаются, что вы, герцогинюшка, у нас никто не балуется, все при деле. За гостями присмотр необходим, то поесть принести, то отнести постирать белье. Да мало ли, рук, сами видите, у нас немного». Бойко начав, девчушка осеклась. То, что рук немного, мое упущение. Все же хозяйский дом, стоило бы набрать деревенских для услужения. А уж при таком количестве гостей и подавно. Радия, напомни, сколько тебе уже ходов. 17 по весне исполнится, в начале весны, а точного дня я и не знаю. У нас тут только Власин да Дурса знают, когда на свет появились. Им мамки еще говорили, а они запомнили. Мы наконец дошли до нужной комнаты, и я пришибленным пингвином добрела до рабочего стола, а там и плюхнулась в кресло. Да уж, перерыв мне от чудес нужен. Вот позарез просто. А с детьми, ничего странного, удивительно, что хоть двое помнит, когда именины. Спасибо, Радия. Позови Тирхана, и попроси на кухне нам горячего чаю и выпечки. Но звать никого не пришлось. Учитель сам вошел в кабинет, а за ним с подносом шел Власин. «Дети, можете идти», забрав у парнишки поднос, произнес Тирхан. «Там кореша сказку рассказывает, еще успеете послушать». Спорить ребята не стали, только каждый на ласку напросился. А мне и не жалко потрепать вихрастые локоны Власина, чуть приобнить Радию, да пожелать им добрых снов. «Есть у меня идея, Стильзи». Разлив по чашкам чай и поставив передо мной душистое богатство, не стал ходить вокруг да около Тирхан. Как заманить сюда эрцгерцога и при этом не вызвать подозрений? А здесь, на месте, стребуешь с него клятву молчания, и он мне легко ее даст, усмехнулась я, наблюдая за тем, как учитель придвинул к себе пищи и принадлежности. Ты не оставишь ему выбора. Виктран, единственный сын четы Оригальерских, а его жизнь в твоих руках. Я брела по запорошенному снегом саду и размышляла о том, что иногда приходится действовать гораздо жестче, чем предполагал, да и предлагал учитель. Я внесла корректировки в его план, и в письмо эрцгерцогу. Излишняя сентиментальность в вопросе выживания – непозволительная роскошь. И там, где я могу, а даже если и не могу, я все равно буду действовать всеми доступными способами. Даже если в глазах близких людей окажусь самой распоследней тварью. Впрочем, если Тирхан обо мне так подумает, не такой уж он и близкий мне человек. С момента, как вестник упорхнул с моих земель, а это было вчера, я вышла на тропу войны. И я сейчас не о той большой заднице, что дамокловым мечом нависла над миром. Я не священная пара, и упаси меня эти самые боги, не супергерой. Спасать местную мировую общественность не собираюсь. У меня есть более насущные проблемы. Во все времена своя рубашка, ближе к телу. И только когда опасность нависает над домом, над родиной, вот тогда и встает народ. Встает плечом к плечу старый млад, встает, чтобы дать отпор врагу, как было в Великую Отечественную войну. Сейчас для меня весь мир – враг, и королевство, которое для Анастизии вроде как родное, и тем более власть имущие. Не нужна им сильная хозяйка священной колыбели, вообще никакая хозяйка не нужна. Им подавай послушную куклу, чтобы лишний раз дышать без позволения боялась и покорно рожала одаренных. Эрцгерцог не исключение, он мыслит ровно так же. Женский удел – рожать детей и покорно глядеть на мужа. Он продукт этого мира, этого времени. Человек, наделенный огромной властью и силой. Никакие мольбы и просьбы не убедят его в обратном. Только сила, куда большая сила, и угроза для жизни того, кто ценнее его собственной. Мой дом в этом мире – священная колыбель, земли герцогства Моррисон. Именно этот дом я и буду защищать. Он – моя родина, мой оплот и гарантия будущего как для меня, так и для моего сына. И я сделаю все, чтобы сохранить и защитить эти земли и людей, живущих на них. Шантажом ли, угрозами или еще чем, неважно. Я не юная сопля и не вчера родилась, чтобы не отличить действительно важное от наносного. Священная пара привела меня в этот мир не ради того, чтобы я обрела личное счастье. Это скорее будущий побочный результат, которого я смогу добиться самостоятельно, если, конечно, захочу. Если встречу того, к кому устремится душа и тело, как было с Виктором в той земной жизни. Я нужна была священной паре, чтобы активировать в этом теле, носителе древнего дара, магию. Чтобы активировать ее и в Илье, чтобы передать свои знания сыну, научить его не только земному прагматизму, в противовес вседозволенности местной аристократии, но совести, справедливости, умению думать, а также принимать решения, от которых будет зависеть не только его жизнь. Я должна сделать из него хозяина этих земель. И неважно, что по роду, он наследник герцога Дарремского. Муженек со своим герцогством может утереться. Это песчинка по сравнению с тем, что боги приготовили для Ильяса. Судьба сына связана с этой землей. И я твердо уверена, что все ее возможности, именно мне и предстоит выяснить. Выяснить, опробовать и передать ценнейшие знания ему. Неспроста они привели меня именно в них. Случайности не случайны. Не просто так именно сюда стремятся люди. Всех гонит священная пара, точно зная, что только здесь будет мир. Не случайно они выдергивали меня и заставляли спасать нужных людей. Тех, кто пригодится, тех, кто сможет встать со мной за эту землю. Обидно ли мне, что я всего лишь инструмент в руках священной поры? Нисколько. Мне нравятся эти земли, мне нравится моя новая жизнь. Она полна тех чудес, о которых когда-то мечтала маленькая Настя, засыпая в стоге соломы и глядя на бескрайнее звездное небо. Что поделать, если я уже не та наивная мелочь, если новая жизнь пестрит не только яркими красками, но и ворохом проблем? Конечно, решать их. Решать и вырывать для себя место под солнцем. Ариш, ты можешь идти. Остановившись почти в центре сада, у той самой могучей кучи земли, с которой началось мое знакомство с духом, приказала я: ты можешь вернуться за мной через час, если я сама не выйду из сада. Ваша светлость, вы едва на ногах держитесь. Как же вас бросить? Уже и зима пришла, вон как намело, да и морозец взялся кусаться. Я тепло одета, но благодарю за заботу. Я широко улыбнулась вояке, он сопровождал меня от самого крыльца, не захотев отпустить одну, и я ему это позволила. Обещаю, со мной все будет хорошо. Ступай, Ариш, там Интина с Илюшкой на снег полюбоваться вышли, проследи, чтоб сильно не хулиганили. Кто именно? Усмехнулся он. Госпожа Интина или ваши воспитанники, сопровождающие его светлость. А если и все, иди, не заставляй меня гневаться. А не страшен нам гнев ваш, ваша светлость, лишь бы живы были, да здоровы. А остальное, так снесем, все снесем. Не злиться, не ругаться не получалось. Своими они уже стали, родными. И переживания их я отлично понимала. Сама волновалась за своих людей. Но больше просить или приказывать не пришлось. Ариш покачал головой, склонился. Через час, если не вернетесь, не обессудьте, приду проверить. Договорились. Я дождалась, пока вояка скроется с глаз. Пока смотрела на его спину, на его почти ровный шаг, травма не была полностью излечена. Однако Тирхан старался в свободное время уделять внимание этому вопросу, в который раз думал о том, как сильно он похож с дядькой Андреишем. Ровно так же возится не только с солдатами, но и деревенской детворой. Знаю, что он смену себе растит, людей присматривает и вместе с тем прививает правильные мысли. Ностальгия на краткий миг затопила сознание. Худо было, а все равно вспоминаю его с теплотой и щемящей грустью мое вечно голодное, холодное, босоногое детство. Бывало и землю ели, лишь бы что-то закинуть в желудок, но вместе с тем не озлобились, не пошли по кривой дорожке, потому что на пути в нужный момент встретился дядька Андреиш, который нас учил не только выживать, но и добру, находить даже в самые беспросветные дни что-то хорошее, радоваться малому, да хоть бы солнечному свету, что пробивался сквозь пелену дождя, пошедшему так не вовремя. Я помню свою первую радугу, треск небольшого костра в шалаше, который мы же и строили, чумазых девчат и пацанят, сидящих кругом и дерущихся за то, кто первым прижмется бочком к дядьке Андреишу. Я получила столько тумаков и тычков, что сейчас и вспоминать неловко. А тогда было горько и обидно, что меня к самому выходу выперли, и тепло костра не особо-то ощущалось. Да и дядька далековато. Сколько мне было? 7-й год что ли шел, или все же 6-й? Уж и не вспомню точно, что нам рассказывал дядька, строго следя, чтобы старшие хлеб у мелюзги не отбирали и всем досталось по маленькому кусочку жареной на костре сдобы. Помню, что мой кусок был от слез соленый и такой вкусный. Зато запомнился плеск реки, на чьем берегу мы и сидели. Рыбачить аж на 3 дня собирались. И что дядька Андреишка входу вышел и показывал на солнечный лучик, пробивающийся сквозь тучи. И тепло от его бока, к которому я прижалась, любуясь радугой и проясняющимся небом. Его восторг природой навсегда отпечатался в сознании, как его и его отношение к жизни в целом. Память ли виновата, но внутри меня словно солнце поселились, и когда я подходила к куче, где мы впервые, считай, с хранителем и встретились, я была соткана из ярких, светлых и теплых чувств. И когда снег руками сгребала, желая прикоснуться к мерзлой земле, холода не чувствовала. И когда острую шпильку в ладонь вонзала, боли не ощущала. Пора просыпаться моему ворчливому помощнику. Пора ему набираться сил. И пусть мне придется пожертвовать куском леса, чтобы влить достаточно магии, не страшно. Всегда нужны жертвы. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Я зажмурилась, призывая магию, заставляя себя раствориться в вихре магической энергии, полусонном пульсе моих земель, вычисляя ту территорию, которой можно воспользоваться, ту, что достаточно накопило для того, чтобы отдать практически все, и чтобы в будущем возродиться. В какой-то момент я услышала молитву. Это было так странно. Мелодия лилась нежным переливом, складываясь в неразборчивые, а может, попросту незнакомые мне, слова. Мне не нужно было видеть, чтобы сказать, кто именно выплетал слова, кому священная пара позволила поделиться силами. Авишишева, кажется, мне больше не нужны жрец и жрица. Хотят они того или нет, но теперь судьба бывших верховных жреца и жрицы Нормада навеки связана с колыбелью. Им тут жить, им наставлять, женить и выбирать себе и богам помощников, и любить эту землю. Я подхватила мелодию, мурлыкая ее себе под нос и мысленно звала хранителя. Моя сила давно впиталась в землю, и неважно, что земля была дубовая и впитаться мог разве что кипяток, и то, паром бы скорее ушел, неважно, потому что наконец-то, спустя такое долгое время, я ощутила присутствие своего старичка, почувствовала, что еще немного, и он вновь предстанет пред моими очами. Уж не знаю в каком виде, будут ли человеческие очертания, а может только дуновение ветра, да магической энергии. Но здесь и сейчас я была счастлива сознавать, что мой союзник, что мой помощник, как бы это странно для того, кто не жив, не мертв, не звучало, живой. Глава 17. К сожалению, Арриеш был неприятно удивлен, когда нашел меня на той самой куче совершенно бесчувственную и продрогшую насквозь. Одно хорошо, долго я там не провалялась, но лес, отдавая часть себя, срикошетил по мне знатно. А был ли у меня другой выбор? Оставить все как есть, позволить духу черт его знает сколько накапливать магическую энергию естественным способом, и на сколько бы лет это растянулось. Вполне логично было взять частью земли, пусть и с последствиями для нее, однако это страшно и больно. Вот мое тело и не выдержало, и все же, это уже позади, как и очень недовольный, перепуганный вояка, а перепуганный потому, что дух не дал меня коснуться. То ли он сильно соскучился, то ли просто обрадовался, что я наконец начала пользоваться его наукой, вариант отбора нужной энергии от части своих владений, одна из его стратегий, правда, она тогда звучала немного в ином контексте. Впрочем, Арриеша хранитель не обидел, исчез на его глазах вместе со мной, меня-то он нежно уложил в кровать, даже одеялом накрыл, одетую, а потом помчался к Илюше. Переполох был знатный, среди всех обитателей дома, да уж, скучно у нас никогда не бывает. Вчерашняя кутерьма просто еще один штрих в нашей и без того непростой жизни. Я улыбнулась, глядя на то, как дух качает люльку, в которой сладко спал сын. Увы, хранитель был не в лучшей своей форме, он и так-то не полностью восстановился, когда я его пробудила в первый раз по приезду, а сейчас и вовсе, дымка одна. Но ничего, я верила, что все образуется, и мы все же сможем взаимодействовать на том же уровне, что и прежде. А сейчас я с чистой душой и совестью оставляла Илюшку на духа, и собиралась побеседовать с Вишемышевой, благо те окончательно пришли в себя. До полного восстановления, по словам Тирхана, им еще далеко, но то в магическом плане, что касается физического здоровья, то через недельку-две о приключениях и воспоминания не останется. Вот и славно. Благословение священной колыбели, богов и даже духа, жрец и жрица получили. Они теперь мои. Эта мысль меня веселила, так и представляла себя помещицей, урвавшей полезного крепостного. Главное не стать салтычихой. 14. Но в целом, как бы тяжело ни пришлось, а свои проповедники, это отлично. Еще и те, кто обязан тебе жизнью. Вопреки моему воображению, Авишишева обнаружились не в спальне, а в гостевой комнате, которая у них была одна на двоих. Умыты, причесанные и в целом, по моему мнению, выглядели даже очень достойно. Чего там Тирхан переживал? Я не торопилась входить в комнату, стояла, рассматривала жреца и жрицу у порога, пока те меня не видели. Красивая женщина, красивый мужчина. В спокойной обстановке ушла властность с лиц и даже печать ответственности. Они казались мне совершенно простыми, даже добродушными. А еще Касашева могла вызвать зависть. Ночью-то я не шибко рассматривала, а сейчас видела, какой красотой она обладала. Длинная, толстенная с руку, коса цвета молочного шоколада, перевязанная яркой красной лентой. Нет, мне, конечно, было грех жаловаться, у самой волосы до талии, но вот не настолько густые. Уши они же были явно ниже талии, гораздо. Неимоверная красотища. У Авиша тоже была коса, примерно до лопаток, насыщенного смоляного цвета. Хозяйка, он-то меня первым и заметил. Не стоит меня так называть. Рада видеть вас в здравии. Я прошла к ним, наблюдая за тем, как оба встали, приветствовав меня, но я не могла оторвать взгляда от их лиц, точнее глаз. И в какой-то момент мне даже показалось, что я немножко спятила, потому что радужка их глаз меняла цвета. По часовой стрелке, вроде был сначала один цвет, потом не так чтобы сильно стремительно, он заменялся другим. Кажется, я настолько увлеклась созерцанием этого феномена, что простояла, глядя на это чудо не меньше 10 минут. И все это время жрец и жрица молчали, позволяя мне изучать их необычные глаза. Честное слово, цвет сменился 5 раз. «Присаживайтесь», опомнившись, предложила я. Извиняться за свой детский восторг не хотелось, лезть с расспросами на тему, что у них там с радужкой, тоже. Впрочем, зазорного в том, что я не знаю особенности облика жрецов, нет. Анастиза не имела возможности постоянно взаимодействовать с храмовниками, тем более с теми, кто занимал лидирующие позиции. Поэтому вряд ли мой восторг и удивление станут для них чем-то из разряда невежества, скорее как неизбежная реакция на свои особенности. Может, потому они молча позволили мне насладиться всем спектром. Вообще, я пока не очень понимала их позицию. Изначально они желали добраться до столицы моего королевства, а теперь я была уверена в том, что они останутся здесь. Вот только, что конкретно им священная пара открыла, что они знают обо мне, не как о герцогине Моррисон и Дарремской, а как о земной женщине Анастасии Павловне Осевой. Известно ли им о том, что я чужая для этого мира душа? «Вам понравилась наша магия?» – осторожно произнесла Шива. «Она отражается в наших глазах». «Да», – улыбнулась супружеской паре. «Выглядит потрясающе и необыкновенно. Мы называем наши глаза священным оком, особенный дар, который получить могут не каждый жрец или жрица, а только те из нас, кто достиг определенного уровня и мастерства. В частности, такие глаза есть только у верховных жрецов и жриц. Священная пара сама избирает тех, кто соответствует необходимому уровню, духовному, телесному и ментальному», продолжила за мужем Шива. «Мы не сами назначаем себя на руководящую должность. Титулы верховного жрица и жрицы достигаются путем длительного самосовершенствования и служению богам. В каждом королевстве они проходят одинаково, в разные периоды, нет какого-то определенного и регламентируемого временного отрезка. Больше того, жрец и жрица, которых священная пара хочет видеть верховными в момент этого выбора, могут быть еще послушниками, обучаться при школах или проживать в глухой деревеньке и даже не знать о своем предназначении. Если они еще не знают о своем предназначении, то каким образом станут жрецом и жрицей? Насколько мне известно, в храм идут, когда получают особую метку, указывающую на жреческий путь, данную священной парой детям при рождении. Разве не так? И ребенок уже сам выбирает, какой дорогой пойдет. К сожалению, бывает так, что ребенок не знает об особом расположении священной пары, как и о той божественной метке. Об этом должны заботиться родители, а если по каким-то причинам этого не произошло, то уже только время распорядиться дорогой избранного к богам. К чему вы клоните? Священная пара избрала вас верховными на моей земле. Жрец и жрица переглянулись, и слово взял Лавиш, скорее их заместителями. «Хозяйка, наши титулы останутся при нас, как и ответственность за земли Нормада. Позже мы вернемся туда, но прежде, мы должны помочь вам в воспитании верховных жреца и жрицы священной колыбели. Конечно, это займет не один ход, однако такова воля священной пары». Я смотрела на серьезные лица и пыталась проанализировать сказанное ими. «Воспитать? Они же не решили, что мой сын имеет к храму какое-то отношение?» «Да нет, не должны. Получается, что на моих землях растут дети, которым предназначено идти тропой служению богам. Деревенские, что ли?» Тут, к слову, логично, что не знать ничего не знают о своем предназначении. Люди этих земель в определенный период вообще памяти лишились, а кто-то и большого куска жизни. «Кто они?» – прямо спросила я. «Вы можете понять, в какой из ближайших деревень они находятся? Может, ваши особенные глаза помогают видеть их лица? Вы знаете их возраст, какая у них внешность? Мы видим ровно то, что показывают нам священная пара, и никуда ехать не нужно. Дети находятся в этом доме, и видели мы их не только наяву, но и в приграничном состоянии. Я так понимаю, приграничное состояние – это астрал? Больше ничего в голову для этого определения не приходит, но вслух не стало ни о чем спрашивать. Впрочем, в моем доме находятся как мои воспитанники-сироты, так и дети-слуг. Хотелось бы знать конкретнее, о ком идет речь. Я вновь посмотрела на Авиша, ожидая продолжения. «И имен. Вы спасли мальчика, если бы не ваша милость, он ушел бы на перерождение три Вехимана назад, нарушила молчание Шива. Вы подарили ему радость и ласку, заботу, о которой он и не смел мечтать. Мать, которую с рождения видел едва ли три раза в ход, мы говорим о Асруде. Асруд, мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять то, что это не один из моих сироток, а ребенок Кариши. А дальше мне аж дурно стало, потому что если имена при принятии пути жречества дает не священная пара, то, боюсь, моим землям очень не повезло. А Вишишева, они же отзеркаливают собственные имена. Следовательно, у меня тут еще и будущие молодожены нарисовались. И девочка как раз-таки из числа сирот. Только не говорите, что священная пара избрала на место верховной жрицы Дурсу. Верховные молчали, но так смотрели. Со священной парой, конечно, не спорит. Но вы уверены, эта девочка еще мала, однако хорошо понимает, что творит и подлости в ней все еще достаточно. Какая из нее жрица? Мы все совершаем ошибки. Понимающе улыбнулся Авиш, а мне захотелось треснуть его за эту улыбку. Весело ему, ошибки все совершают. Она малолетняя дура, из которой еще долго дерьмо выбивать. А если ей сказать, что она займет такой пост, они хоть представляют, что тут начнется. Там нос до небес задерется. Вы знаете, о чем молится этот ребенок каждую ночь? Вам, видимо, виднее, огрызнулась я. Честно, меня эта ситуация очень задела. Есть разница между тем, чтобы доверить церковный приход, пардон, храм, умному и мудрому человеку, а не соплюхи с завышенными амбициями, к тому же готовы идти по головам. Маловато времени после ее прислуживания Сарвинди прошло, маловато. К тому же, пока она там подрастет, пока сможет выполнять свои обязанности, рак на горе свистеть научится. А мне нужны свои жрец и жрица прямо сейчас, и не в качестве учителей, которые через время свалят с моих земель обратно на родину, к тому же на вражескую. Она просит о вашем здоровье и благополучии. Просит, не давать ей многого, согласно жить в голоде и холоде, лишь бы у вас все было хорошо. И, конечно, вы уверены, что все это искренне, иначе бы мы не услышали. Она просит об этом сердцем, потому что прекрасно понимает, что полностью зависит от меня. Полагаю, предыдущие вехиманы были для нее тяжелы. Послушайте, вы говорили, что станете обучать этих детей, но до той поры, кто будет исполнять обязанности верховных жреца и жрицы на моих землях? Я, между прочим, отсылала письмо в столичный храм для того, чтобы ко мне кого-то распределили. Вам однозначно придет отказ. Священная пара укажет на то, что ваши жрец и жрица уже здесь, и даже их учителя. Временно мы займем их место и станем наставлять всех, кому на роду написано избрать путь служения богам. Хотите сказать, что у меня тут еще есть малолетние жрецы и жрицы? Есть среди деревенских. Нет, это, на самом деле, совершенно неплохо. Очень даже хорошо. Иными словами, вы твердо намерены задержаться на моих землях. А как же ситуация с ее величеством Дариолой, самим королевством Нормадом? Разве вы не спешите объявить миру о грозящей беде? Хозяйка, перестаньте меня так называть. Я герцогиня Моррисон, герцогиня Дарремская. Мне неприятно слышать от вас такое обращение. Ладно, дети, но вы-то... Я укоризненно покачала головой. И ведь светские же люди. Ваша светлость, не извольте гневаться, мягко протянула Шива. Да только вы, хозяйка священной колыбели. Когда-то это были не просто слова, это был титул, стоящий выше королей. Мы проявляем к вам уважение и восхищаемся тем, что священная пара указала вам путь на эти земли. Если вы здесь, значит, наш мир будет спасен, твердо произнес Риш. Мы должны приложить все усилия, чтобы помочь вам. Поэтому в Нормад мы вернемся только после того, как станем вам не нужны. А до тех пор мы полностью в вашем распоряжении. И сегодня мы бы хотели принести вам клятву. А разве жрецы и жрицы приносят кому-то вассальную клятву? Разве можете вы кому-то клясться, кроме как священной паре? Боги засвидетельствуют нашу клятву вам, уверенно парировал мужчина. Мы знаем, что иначе вы не сможете нам доверять. И согласны на это, священная пара дала свое дозволение.